Эпилог. 3 года спустя. Кирилл. «Просто ты меня не любишь, и все, Кир», — проговаривает Настя с надрывом. «Вот и вся причина». Стянув толстовку, пихаю ее на полку встроенного в прихожей шкафа, заруливаю в ванную, чтобы вымыть руки, а потом иду на кухню, где Настя, очевидно, уже заполняет заявление на развод на госуслугах. Подбираюсь сзади и сгребаю ее в объятия. «Греховцев! Ты все свои косяки замаливаешь одним и тем же способом!» Восклицает она, активно работая локтями. Ломая ее сопротивление, быстро добираюсь губами до шеи. Что-то возмущенно вякнув, Настя затихает. «Но не было безжиренного молока. Прости. Надо было купить в другом магазине!» Всхлипывает жалобно. «За Ромкой в садик поеду и обязательно куплю. 3 литра!» «Хорошо!» Тянет она. «Тогда грибочков маринованных захвати еще». «Грибочков?» «Угу». Целую за ухом, прихватываю губами мочку. «Насть, что? У тебя месячные когда должны начаться?» Жена в моих руках замирает. Молчит, а я чувствую, как учащается ее дыхание. «Настюш, а какое сегодня число?» «3-е». «В конце прошлого месяца?» Лепечет испуганно. «Твою ж мать, именно в прошлом месяце Настя перестала пить контрацептивы, потому что я смог уболтать ее на еще одного ребенка. Только врач велела 3 месяца, пока не восстановится цикл, пользоваться барьерными методами. Один раз мы с ней про резинку забыли, но это было всего один раз». «Не может быть, Кир!» Начинает ерзать в моих руках, разворачивается лицом, а в глазах столько страха, что у меня мороз по коже идет. Боится она теперь рожать после сложной беременности с Ромкой. «Насть, все нормально, успокойся». «Ой, мамочки, а если и правда? Ой...» «Все будет хорошо». Она с готовностью кивает и жмется ко мне, как маленькая. «Я до аптеки и обратно, окей?» «Да». «Побудешь немного одна?» «Блин, Кир, конечно, побуду». Усадив ее в кресло, лечу в аптеку, благо она за углом. Покупаю 3 разных теста и также бегом возвращаюсь домой. Настя сидит там же, где я ее оставил, и выжидающе на меня смотрит. «Молоко с грибами купил?» «Черт, точно беременная, и походу дочка будет». «Пойдем», зову в ванную. Заходим вместе, вскрываю одну из упаковок и протягиваю ей полоску. «Выйди, Кир, ты же не собираешься смотреть?» «Чего я там не видел, Настя?» Складывая руки на груди, подпираю бедрами стиральную машину. «Давай, не томи!» «Греховцев!» «Что Греховцева?» «Давай, сигай скорей!» Метая глазами молнии, Настя быстро делает, что написано в инструкции, и тычет в меня полоской. «Забирай!» Первая полоска появляется почти сразу, а за ней тут же начинает проступать вторая. У меня руки, как у алкаша, трясутся, в глазах плывет все. А Настя, как ни в чем не бывало, спокойно надевает трусишки и моет под краном руки. «Ну что там?» – спрашивает, приближаясь. «Вот». Разворачиваю тест так, чтобы результат сама увидела. Оба застываем, как статуи. Жена смотрит на 2 красные полоски, а я смотрю в ее лицо. С головой накрывает. Жгет до слез в глазах. А внутри звериные инстинкты просыпаются. «Моя, самка, понесла от меня». Блять, охрененное чувство. Дашка, когда у Сани беременела, он агрессивнее к окружающим становился. Даже отец это подмечал, будто самку свою от возможной опасности защищал. Сейчас понимаю его. «Кир, что с тобой? Ты не рад?» «Я счастлив, Настя». Выдавливаю с трудом, потому что от эмоций горло перехватывает. «Я просто... сказать не знаю, что...» Привлекаю ее к себе, бережно прижимаю к груди. Сдержаться не получается, срываюсь на быстрые короткие поцелуи. Волосы, глаза, щеки, губы. Настя не сопротивляется и не смеется надо мной. Принимает все, что я на нее выплескиваю. А там и счастье, и восторг, и чувство вины за прошлое. «Прости меня, Настя, слышишь? Простила», — шепчет потрясенно. «Теперь иначе все будет, я буду рядом, прости». «Я простила, Кир, ты чего?» Я как представлю, что Дашка могла тогда не сообразить или пошла бы на поводу у Насти и молчала про Ромку. Мне страшно, да усрачки становятся. Думаю об этом часто, но потом успокаиваюсь. Я бы за денежкой все равно таскаться начал. Возвращался ведь с мыслью, что она до сих пор моя. А тут полный игнор. Я б не выдержал. Рано или поздно даже с чужим ребенком ее себе забрал бы. Как дочку назовем? Юлий. Улыбается Настя. Еще 6 месяцев спустя. Ром, я умоляю тебя, оставь ты эту картину в покое. Прошу сына, глядя на него с переднего сиденья нашей машины. Нет! Вздохнув, посылаю полное отчаяние взгляд его отцу. Тот, развалившись в кресле, невозмутимо смотрит через лобовое стекло на дорогу. Сегодня у свекрови день рождения, и мы с семьей едем на праздник в их загородный дом. Ромаш решил сделать подарок бабушке собственными руками. Нарисовал аквариум с рыбками. А Кир озадачился тем, чтобы подарок поместить в рамку. Получилось очень неплохо. Только я боюсь, в целости и сохранности он до места назначения не доедет. Потому что Ромаш отказывается выпускать картину из рук. «Скажи ему», — обращаюсь к Кириллу, складывая руки на круглом животе. «Сын». Смотрит на него через зеркало заднего вида. Слышу шумный вздох и шелест оберточной бумаги. «Сработало». «Спасибо». «Обращайся». Задирает одну бровь. На языке вертится колкость, но в этот самый момент начинает звонить мой телефон. «Артур». Сунув экран под нос мужу, принимаю вызов. Кир пучит глаза, дескать, «Какого хрена, Настя?» «Артур, привет». Здороваюсь бодро. «Привет, как дела?» «Отлично, а у тебя?» «И у меня». Хмыкает невесело. «Как самочувствие?» «Твоими молитвами», смеюсь в трубку. «Не как в прошлый раз». «Это хорошо». «Артурчик, давай к делу, а то у меня тут муж от ревности умирает». Сцепив зубы, Греховцев бросает на меня хмурые взгляды. Не одобряет. «Да? Привет ему передавай». Оживляется Рокотов, но почти сразу понижает тон. «Настя, тебя Тася на свадьбу пригласила?» «Конечно. И меня, и Кира. А что, тебя нет?» «И меня». В трубке повисает пауза, а я не могу заставить себя тактично промолчать. «А что ты хотел, Артур? Ей встретился хороший человек с серьезными намерениями. Надежный, любящий, верный». «Да, понял я», — перебивает он. «Не думал просто, что там настолько все серьезно». «Серьезно, Артур», — проговариваю четко. «И ты туда лезть не смей». «Думаешь, поздно?» — спрашивает после непродолжительной паузы. «Из-под венца увести не получится?» «Прикалываешься? Артур, не смей ломать ей жизнь. Она тебя за это никогда не простит». У них с Тасей очень непростые отношения были. Началось с одной случайной ночи, после которой Тася влюбилась в него по уши. А Артур просто слился на месяц. Потом случайно пересеклись на какой-то вечеринке и снова ушли оттуда вместе. А через неделю Артур предложил свободные отношения, на которые моя глупая подружка подписалась. Финал известен. Разбитое сердце Тася, депрессия, новые отношения и, наконец, свадьба. «Я встречался с ней вчера», — вдруг выдает он. «Зачем?» «Она сама тебе расскажет, если захочет». «О, ясно. Звонишь тогда зачем?» «Передай ей наилучшие пожелания. Я на свадьбу не приду». «Ладно». Отключившись, прячу телефон в карман и поворачиваюсь к подглядывающему на меня в ожидании мужу. «Что, узнал, что она замуж собралась и теперь жопа подгорает?» «Типа того. Кира, мне страшно, что он испортит ей свадьбу». «А может, она ей и не нужна, свадьба эта?» – проговаривает он задумчиво. «Думаешь?» «Не верю я, что такие чувства, как у нее, прошли бесследно». «И что прикажешь, ей всю жизнь ждать, когда он соизволит к ней прийти? А лучше жить с нелюбимым и по ночам плакать в подушку?» «Прав, конечно, Кирилл. Мы с Тасей последнее время близко общаемся, и муж нередко становится свидетелем ее слез из-за Рокотова. Знает, какая у нее от него зависимость». «Ох, не знаю». Кир согласно качает головой. «Только не вмешивайся, Насть. Пусть сами разбираются». «Не буду». «И не волнуйся». Кладет ладонь на живот. «Думай о дочке».